Глава 16. Зимою 6813 года, 1301 года по Рождестве Христовом, приставился престарелый митрополит Киевский всея Руси Максим, декабря в 16 день, и положен был в соборной церкви Пресвятой Богородицы во Владимире. Князь Михайло по совету епископа Андрея, матери и думцев своих, послал в Царьград на поставление Владимирского игумена Геронтия. С Геронтием князь допреж того виделся и толковал, и, в общем, одобрил материн выбор. Надлежало уведомить прочих князей о новом восприемнике духовной власти. Великокняжские гонцы понеслись во все концы Руси Великой. Владимирская земля в лице своих епископов и князей признавала выбор Михаила. Новгороду Великому было не до того, чтобы спорить о митрополичьем престоле. Рязанская, Смоленская и Брянская земли также не помыслили противостать Михаилу. Тревожили земли Западной Руси. Волынский князь Юрий Львович все молчал. Не ответил он и на вторичное послание Михаила. Наконец, кружным путем до Твери дошла злая весть. Юрий Львович, задумав за спиной Михаила учредить свою митрополию и таким образом разорвать и без того обессиленную Русь в церковном подчинении на две части, отправил в Царьград наперебой своего ставленника, радского игумена Петра, того самого, что несколько лет назад представлялся на Волыни митрополиту Максиму и поднес ему образ Богоматери собственноручного письма. О радском игумене говорили только хорошее, и все же это было крушение. Оставалось надеяться на то, что Геронтий доберется до Константинополя раньше Петра, и что патриарх Афанасий с кесарем Андроником II снизойдут к просьбе Михаила, ежели снизойдут. Палеологи кумились с Римом, а в самих областях империи было зело неспокойно. Бунтовали наемники, церковные споры раздирали Царьград, а тут Новгород, упрямо не желающий пускать на стол Михаила, а тут новые козни князя Юрия Даниловича, который тянет и тянет с Рязанью, а тут свои бояре, требующие земель и походов. Михаил рассылал грамоты, крепился и ждал.